и зеленая брынза с неизвестных пастбищ. Атька прошелся вдоль ряда чугунных тамерланов, остановился у единственного в рыбном ряду человеческого лица, белобрысого пацана лет 15, и выбрал себе судака средних размеров. 3 рубля, — сказал пацан и безразлично покосился на белесые нитки облаков, зарождавшиеся в неведомой выси. Из-под зеленого стола вылезла белобрысая же с веснущатым носом девчонка, стала разглядывать Атьку. «Почему дорого?» — спросил Атька. «Вчера такой 1,5 стоил». «Такая сегодня установка», — твердым рыночным басом ответил пацан. Атька щелкнул девчонку по носу и отдал трешник. «Да подождите же, я вам веревочку вдену, раз вы без кошелки», — уже по-человечески сказал пацан. «Марья, дай бечевку». Девчонка нырнула под прилавок. Атька взял судака и пошел опять мимо теток тамерланов, которые молча смотрели прямо перед собой, пережигая конкурентную зависть. У каменных рыночных ворот сидел на бочке старичок с костылем в буклейной кепке, надвинутой на глаза. Из-под кепки выглядывали серая бородка и пронзительные молодые глаза. Это был вампир-старичок, законодатель рынка. Сам, никогда ничем не торгуя, он единолично какой-то мистической властью устанавливал цены, наплевав на все законы спроса и предложения. Впрочем, говорят, старичок этот функционировал только в летнее время, когда основная покупательская масса состояла из разобщенной текучей толпы приезжих. Сейчас он смотрел на Атьку и на купленного судака. 3 рубля, дед», — сказал, проходя мимо Атька. «Точно по твоей такси». «Иди, милый, иди домой, закусывай», — строго сказал старик. Атька вышел на затененную акациями улицу. Очередь у стоянки автобусов к морю чуть-чуть рассосалась. Наиболее малодушные с хвоста расползались по домам, проклиная юг, жару и транспортные организации. Энергичные мужчины в майках образовали компактную массу у ларька, где продавалось вино. Напротив почты у водопроводной колонки стояли с ведрами 3 юные аборигенки. Пылающая южная плоть дерзко пренебрегала сарафанами, и юные аборигенки стояли у льющейся воды, как нимфы. Атька чертыхнулся и, повинуясь суровому внутреннему кодексу, стал смотреть на асфальт. Однако впереди него, чуть покачиваясь под коромыслом, плыла соседская дочка-десятиклассница. Загорелые ноги ее, с плотной, как у танцовщиц, щиколоткой, переступали по асфальту. Девчонка скосила на Атьку жгучие глаза и усмехнулась вовсе не по-школьному. Атька готов был треснуть ее судаком по голове, но вместо этого сказал «Привет». Девчонка ничего не ответила, только хлопнула ресницами и опять усмехнулась. Атька готов был побожиться, что эта малявка читает у него в душе, как на экране. Он яростно захлопнул за собой калитку и остановился, чтобы собрать слова и теми словами стереть в порошок своего друга Колумбыча, как только его увидит. Но вместо Колумбыча на стук калитки из сада выскочил пес-дружок, черно-белая дворняга. Пес уселся на землю, глядя на Атьку веселыми преданными глазами. Атька прошел к сараю, взял топор и оттяпал дружку судака на рубль с чем-то. Христофор Колумбыч. В местах отдаленных бывает так, что человек вдруг ни с того ни с сего начинает толковать об иных краях, о тех самых, где виноград стоит полтинник, Девчонки круглый год ходят просто так по дорожкам в своем капроне –